Знакомая мне из познавательных передач об Африке белесая насекомая со здоровенной башкой он напоминал лишь очень отдаленно. Скорее каменный термит походил на крота или землеройку, заключенную в хитиновый панцирь, с четырьмя мощными копательными лапами впереди тела и четырьмя ходительными, довольно тонкими и длинными, по бокам. Челюсти у твари, впрочем, были более чем внушительными, как и у земных термитов, вполне подходящими для дробления и пережевывания камней этих гребаных гор, по прочности заметно превосходящих даже алмазы. Обычного рабочего было решено выбрать для теста потому, что ни я, ни тем более девочки, понятия не имели, что случится, когда в мое сознание попадут осколки разума термита. И лучше было начать с самого слабой и безобидной особи, чтобы минимизировать возможные побочные эффекты. Скорее всего, конечно, ничего бы не произошло. Неразумное насекомое вряд ли могло как-то навредить моему сознанию, укрепленному многочисленными поглощенными абсорбцией личностями. Однако та связь, что существовала между термитами, и из-за которой, собственно, и появился смысл во всей этой задумке, могла стать неизвестной переменной, способной привести к очень неприятным последствиям. В худшем случае в мой разум из сознания термита хлынул бы поток сознания всех других термитов, связанных через цепочку королев. Триллионы и триллионы персоналей, сколь бы примитивными они ни были, за секунду превратили бы мой мозг в кашу. Конечно, даже если бы что-то подобное и произошло, вероятность подключения сразу ко всему коллективному разуму вплоть до альфы была минимальной. Банально потому, что разум самого термита вряд ли мог такое выдержать. Но, так как полностью исключать такую возможность было нельзя, прежде чем приступить к делу, я потратил несколько часов на установку в своем разуме чего-то вроде рубильника экстренного отключения. За те полтора года, что я потратил на устранение побочных эффектов злоупотребления абсорбцией, подобные техники изобрелись как-то сами собой. «Ты точно будешь в порядке?» – взволнованным голосом переспросила Мо. «Я постараюсь», – улыбнулся я. «Если упаду в обморок, не трогайте меня и дайте самому прийти в себя. Ты уже говорил», – вздохнула Эллиса. «Давай, меня уже ожидание больше нервирует. И я тебя люблю», – хмыкнул я, после чего положил руку на голову термита и активировал абсорбцию. Сложно было описать словами мысли насекомого. Термит не столько думал, сколько воспринимал и реагировал, будто его разум целиком и полностью состоял из условных рефлексов. Впрочем, вероятно, примерно так все и было. Того, чего я больше всего опасался, не произошло. Коллективное сознание всего термитника не обрушилось на меня как лавина. Однако мне удалось довольно отчетливо ощутить полковую королеву, ищущую пропавшего рабочего, а также где-то на фоне отголоски сознаний подчиненных ей термитов-воинов, с которыми у королевы, по-видимому, была более прочная связь, чем с другими рабочими. К сожалению, установить местоположение полковой королевы через эту связь было довольно сложно. Максимум, которого я смог добиться, это определить направление, в котором она находилась, с погрешностью в десяток градусов. Тем не менее, если при использовании абсорбции на полковой королеве я сумел бы также определить положение беты, а от нее, положение альфы, то это уже стало бы огромным преимуществом. Как минимум, если бы не удалось отыскать и убить альфу напрямую, я смог бы банально жахнуть изо всех сил лазерным лучом в нужном направлении. Ну как, поинтересовалась Эллиса спустя пару минут после того, как тельце термита рабочего обратилось в пыль. Успешно, ответил я, встряхнувшись всем телом, словно сбрасывая с себя сознание насекомого. Альфу не нашел, но, думаю, найду, если пойду по цепочке. Значит, лезем в термитник, тяжело вздохнула Мо. Ей, имевшей специализацию в магии воздуха и не до конца зажившую психологическую травму после полугода сидения в могиле Махуаса, замкнутые пространства были не слишком по душе. Ты можешь не идти, если не хочешь, пожал я плечами. Я даже не думал тебя заставлять. Да и вообще я собирался отправиться один, банально потому, что уж мне-то они точно ничего не сделают. Опять уйдешь сразу после того, как вернулся, надула губки девушка. Впрочем, было легко заметно, что она злится не всерьез. Может быть, хотя бы Зиурлора или Лой с собой возьмешь, спросила Эллиса. Может быть, отсюда они и не могут найти альфу с помощью своих способностей. Но, если вы спуститесь в тоннели, все может измениться. А меня не надо сначала спросить, хочу ли я туда лезть, недовольно поморщилась Лой. Если Тим захочет тебя спросить, он спросит. Нет, покачал я головой. Тратить силы на защиту сопровождающих, при том, что в моменты использования абсорбции я отключаюсь на какое-то время, мне не хочется. К тому же мы до сих пор не имеем ни малейшего представления о силе альф. Если беты находятся на уровне майгу первого класса, то альфа вполне может оказаться уровня высшей сущности. И тогда, чтобы убить ее, мне придется не только разнести все вокруг, но и выдержать волну термитов с тысячами бет и сотнями миллионов полковых королев. С таким никто из вас не справится, и уж точно не справится Лой и Зюрлор, в принципе не приспособленные для сражений. «Опять тебе все в одиночку делать», — вздохнула Эллиса, подходя и обнимая меня сбоку. «Это нечестно. Если бы вы не узнали про коллективный разум, я бы даже не знал, с чего начать», — улыбнулся я, мягко погладив жену по волосам. «Так что и победа над Альфой не будет только моим достижением. А вы, пока я буду ее искать, соберите все силы и приготовьтесь к прорыву. Даже без Альфы, чтобы проложить маршрут через эти гребаные горы, вам придется уничтожить несколько триллионов термитов. Так что не переживай, вам будет, чем заняться. Это, конечно, да только не задерживайся там. Постараюсь», — кивнул я. «И я все равно не пойду прямо сейчас. Сначала надо дождаться Зюрлора и Фира, а то все уйдут, а они останутся, будет нехорошо». Пара разведчиков в лице одного из лучших воров Единства и Содружества и отбитого на голову уголовника, согласившегося последовать за мной лишь в обмен на обещание масштабных и кровопролитных сражений, вернулась через неделю. И, довольно неожиданно, не с пустыми руками. Благодаря своей силе предвидения Зюрлор нашел безопасный маршрут через эти гребаные горы. Правда, не шибко удобный, пролегающий по узенькой границе между территориями двух альфа-королев, так что использовать его в качестве пути для всей моей армии было невозможно. Ну, либо пришлось бы пускать несколько тысяч бойцов по одному-двое с интервалом в несколько километров, чтобы их ауры не сливались и не привлекали внимание термитов. Тем не менее, это все равно было большим достижением. Путь, который собирались создать мы, никогда не стал бы полностью безопасным. Даже после того, как я убью Альфу, а моя армия уничтожит термитов, через территории которых будет пролегать будущий маршрут снабжения, в этих гребаных горах останутся еще несметные полчища насекомых. Они будут постепенно размножаться и захватывать ранее очищенные от термитов территории. А значит, на всем протяжении маршрута придется расставлять гарнизоны, которые будут периодически зачищать новые волны. С другой стороны, путь, найденный Зюрлором, позволял проскочить через эти гребаные горы быстро и незаметно, почти без риска попасться. И это было идеально для разведчиков и связных. Так что вклад в захват Алле и кошмаров Зюрлор внес довольно значительный. К сожалению, мою миссию по поиску и убийству Альфы ему сорвать не удалось. И на следующий день после его возвращения я, поцеловав напоследок свою жену и свою невесту, выдвинулся в сторону этих гребаных гор в поисках достаточно крупного хотя бы для моего человеческого облика дыр в камне. К счастью, полковые королевы были куда крупнее рабочих и воинов, размером примерно с КамАЗ, так что такие проходы существовали. Тем не менее, найти хотя бы один такой, с учетом того, что восприятие мировой ауры нещадно сбоило, а радиус визуализации поля боя был ограничен всего какими-то 500 метрами, было не так уж и просто. Но, как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. И через пару часов я, наконец, наткнулся на выход тоннеля термитника достаточного размера. Все это время я использовал мировые приказы сокрытия, а также сущность контроля поля боя, чтобы замаскировать свою ауру и не привлекать внимание насекомых. Но после того, как вошел в тоннель, эти меры потеряли всякий смысл. Не прошло и минуты, прежде чем я наткнулся на нескольких уверенно топавших куда-то рабочих под охраной одного воина. И с той же секунды начался форменный хаос. За 16 лет, прошедших с освобождения из форта тысячи висельников, множество зачищенных преступных баз и куда большее количество уничтоженных монстров Алле и кошмаров, я стал куда сильнее, чем был во время боя с Аргеронтом. Сердца в моих ногах заняли дар гравитации и дар земли, в свое время эволюционировавшие в сущность угнетающего давления и сущность захвата территории, а дар роста стал сущностью неостановимого развития. Один лишь дар синергии остался без изменений, несмотря на то, что с каждой новой сущностью обретать следующую становилось все проще, у меня до сих пор так и не получилось найти вдохновение для его развития. Тем не менее, сейчас у меня было 9 сущностей, и мощь каждой из них находилась на отметке от четверти до трети пути до уровня высшей. Сейчас я, пожалуй, смог бы уложить Аргеронта, даже не используя слияние, в результате даже в человеческом облике, не способном отразить и десятой доли моей истинной силы, я мог просто стоять на месте, позволяя термитам творить все, что им вздумается. Хоть как-то навредить мне они были не в состоянии, и, как бы скуден ни был разум термитов, спустя несколько минут бесплодных попыток они это тоже поняли. Ну, или управлявшие ими королевы поняли, после чего был отдан приказ сменить тактику. Больше меня никто не атаковал. Вместо этого термиты начали набиваться в тоннель вокруг меня все плотнее и плотнее, по видимости для того, чтобы удержать на месте. Уже спустя полминуты давление, оказываемое все продолжавшими и продолжавшими пребывать насекомыми, достигло такого уровня, что панцири тех, что окружали меня, начали лопаться, обливая меня кислотной кровью. Будь та одежда, что сейчас была на мне, обычной, она бы расплавилась за считанные секунды. Однако, выйдя из форта тысячи висельников, я, разумеется, забрал свою адскую броню, и сейчас был именно в ней, точнее в ее гражданской версии. Правда, на моем нынешнем уровне творения адской кузни мира драконьих островов уже не было чудесной защиты. Более того, даже перчатки из сердца горного великана потеряли свою полезность. Сейчас, используя комбинацию из мировых приказов, сущности силы лишения и сущности нерушимой основы, я мог сделать собственную кожу и мышцы даже более прочными, чем когда-то казавшийся нерушимым металлу. Наверное, можно было потратить часть ресурсов Тарси, чтобы найти для себя новую броню, и одно время я даже занимался поисками. Вот только то, что реально повысило бы мой боевой потенциал, стоило каких-то совершенно астрономических денег. Даже с добычей из всех разграбленных мной сейфов я не смог бы накопить на нечто подобное. А, свались на меня такие горы добра, предпочел бы потратить их на что-то более полезное. Так что адскую броню сейчас я использовал исключительно в гражданской форме, банально в качестве удобной, практичной и стильной одежды, способной противостоять кислоте из крови каменных термитов. Но, разумеется, их целью не было утопить меня в своих телесных жидкостях. Они продолжали сползаться с обоих концов тоннеля лишь для того, чтобы дать возможность доползти до меня более сильным особям. И это было не просто предположение. Пока я стоял, не было ничего проще, чем использовать абсорбцию на парочке термитов. И через их связь я отчетливо чувствовал приближение даже не одной, а сразу десятка полковых королев. Эти твари размером с грузовик уже имели силу на уровне человеческих 8-9 ступени. Тоже не что-то угрожающее для меня, тем более что в этом тоннеле они могли нападать на меня только по очереди. Но и не они были мне нужны. Когда первая из королев, беззастенчиво проедая себе путь через спрессованные тела своих подчиненных и детей, приблизилась на сотню метров, я, наконец, сорвался с места и, налетев на нее, схватил за голову и активировал абсорбцию. На этот раз поток сознания, втекший в мой разум, был куда мощнее. Не только все рядовые и солдаты, находившиеся в подчинении этой королевы, но и ее находившиеся неподалеку товарки, а также следующее звено этой цепи, бета-королева. Чтобы вырваться из этой какофонии, даже прикладывая все усилия, мне потребовалось секунд 5. Альфу, если тенденция сохранится, искать этим способом уже могло быть реально опасно. Однако нужно было хотя бы попробовать. Как и в случае с поиском полковой королевы через сознание рабочего, я сумел определить только примерное направление на цель. Ну, я никуда не торопился, так что ничего страшного. Двигаться по тоннелям самих термитов уже не было особого смысла, их извилистые переходы лишь запутали бы. Использовав слияние сущностей грома и молнии и неостановимого развития, я создал вокруг себя искрящуюся сферу где-то 10-метрового диаметра, начисто выжигавшую как камень, так и термитов. Можно было и поменьше, конечно, но я хотел, чтобы другие полковые королевы продолжали меня преследовать, чтобы иметь возможность корректировать курс, а им нужны были проходы пошире. Несколько раз приходилось поворачивать, причем довольно резко. Бета-королева, похоже, как-то осознавшая, что я шел по ее душу, начала стремительно перемещаться, то ли пытаясь сбросить меня с хвоста, то ли, наоборот, заманивая меня в какую-то ловушку. В любом случае прекращать преследование я не собирался и, спустя несколько минут продирания через породу и то и дело выскакивавших прямо на меня полковых королев, я вылетел в просторный тоннель, явно проложенный кем-то очень большим. Как у полковых королев были термиты-воины, так у бета-королев были гвардейцы. Название, естественно, мы придумывали сами, так что оригинальностью они не отличались, но зато смысл отражали достаточно точно. Термит-гвардеец был около 40 метров в длину и 10 в высоту, а его сила приближалась к Майгу с даром начального второго класса. Тем не менее, этот тоннель был слишком широким даже для гвардейцев. Здесь даже моя истинная форма, не без труда, но смогла бы поместиться. А это означало, что я был на правильном пути. И уверен я в этом был потому, что теперь на меня изо всех боковых тоннелей, вливавшихся в этот, самый широкий, неслись уже буквально целые реки термитов. Рабочих, воинов, полковых королев, гвардейцев, всех подряд. Бета-королева, которую я, судя по абсорбции, довольно быстро догонял, сливала на меня всех своих подчиненных в тщетной попытке спастись. Ей это не удалось. Спустя еще минуту я догнал и одним ударом уничтожил заднюю половину туловища жирной 300-метровой твари, на своих длинных ножках спешившей прочь по тоннелю. Глубоко выдохнув и перепроверив экстренный рубильник у себя в сознании, я активировал абсорбцию. На этот раз пришел в себя я почти через минуту, обнаружив себя в желудке гвардейца. Видимо, не сумев перекусить меня напополам своими челюстями, он решил заглотить меня целиком. Голова трещала, как после дичайшей попойки, перед глазами все плыло, в ушах звенело. Хотя побочные эффекты в плоскости диссоциативного расстройства мне не грозили, поскольку по своей сложности разум бета-королевы не слишком отличался от разума рабочего, заполнивший мою голову гул коллективного разума было довольно сложно вынести. К счастью, возможно из-за того, что бета находилась все-таки очень высоко в иерархии термитника, направление на альфу она дала куда более точное, чем раньше. Более того, ощутив через связь саму альфу, я понял, что она, в отличие от беты, не собиралась убегать. Наоборот, видимо, полностью уверенная в своей силе, она будто приглашала меня, изъявляя желание встретиться и сразиться. Отказываться я, разумеется, не собирался. Наплевав на преследовавших меня термитов, я сжал сферу молнии до пары метров и на полной скорости устремился к цели, находившейся почти в сотне километров под землей. На месте я был через пару минут, и представшая моему взору картина была, мягко говоря, неожиданной. Огромная, диаметром около 5 километров, почти идеальной сферической формы пещера. Стенок пещеры я, однако, почти не видел из-за облепивших их огромных, раза в 3 больше бета-королев, термитов. Эти термиты, вцепившись друг в друга передними лапами, создавали нечто наподобие живого купола. И, когда я влетел внутрь сферы, что мне позволили без всяких проблем, их тела вдруг начали испускать мощные волны мировой ауры. Накладываясь друг на друга и объединяясь, эти волны вскоре сформировали барьер, достаточно прочный, чтобы выдержать 1-2 прямых атаки даже Майгу уровня высшей сущности. Фактически, меня заперли в этой пещере, и не меня одного. В самом центре сферы в воздухе, используя мировую ауру, парил еще один термит. Вот только, вопреки четкой тенденции к увеличению размеров по мере роста в иерархии термитника, он был совсем небольшим, лишь около 3 метров в длину. А еще в отличие от остальных термитов, бывших помесью насекомых и землероек, этот куда больше походил на человека. У него было 4 ноги и 4 руки, а на непропорционально большой голове красовались все те же могучие челюсти. Но отличие от других термитов и гуманоидные черты были очевидны. Самым же разительным отличием от других термитов была его сила. Бета-королевы были на уровне Майгу с дарами начального первого класса. Крупные термиты, создавшие для нас арену, имели силу даров пикового первого класса, в шаге от уровня сущности. Этот парень был куда сильнее Эргеронта. Хотя, почему парень? Не было ни малейших сомнений. Передо мной была альфа-королева термитов собственной персоной, и она явно хотела сразиться со мной. Вот только понятия о честном бое у этого насекомого не было и в помине. Как только барьер ринга замкнулся, в воздухе вокруг альфа-королевы начали открываться самые настоящие порталы, из которых стали появляться ее точные копии. Воздух мгновенно затопила аура настолько мощная, что даже Майгу уровня сущности было бы тяжело вздохнуть. И хотя больше 20 появившихся альфа-королев выглядели абсолютно одинаково, их морды не выражали никаких эмоций и они ничего, разумеется, не говорили, в воздухе прямо-таки повис один короткий вопрос. «Ну, что, Тим, доигрался?» Глава 42. Когда последний портал закрылся, вместе со мной на огромном шарообразном ринге оказалось 24 альфы. С учетом тех исследований, что проводили девочки, пока я охотился, и определенных ими примерных границ владения одной альфы, это были все, либо почти все альфа-королевы этих гребаных гор. Нападать они не спешили. Появившись в одном месте, начали неторопливо и организованно распределяться по объему арены, видимо, чтобы лишить меня всяких шансов на побег. Ну, бежать я не собирался в любом случае, и не потому, что был так уверен в своей победе, вовсе нет. Каждая из этих альф обладала энергией, где-то втрое в четверо превосходящей дымного тигра Аргеронта. При этом вся эта колоссальная мощь была заключена во всего трехметровом теле, так что можно было без сомнений сказать, мощь каждой альфы была поистине колоссальной. К тому же их было почти четверть сотни. Мощь этих двух дюжин была сравнима лишь с мощью какого-нибудь древнего клана типа Ис. Ну, разумеется, если не считать монарха Руйгу. А если бы они решили выйти за пределы этих гребаных гор, даже такой мир, как Единство, неизбежно столкнулся бы с беспрецедентной катастрофой. Было удивительно, как такие твари сумели появиться в диком мире, где и Руйгу-то родился лишь чудом. Вообще, в большинстве случаев для воплощения в Руйгу Майгу уровня сущности обычно сначала должен был остаться один на весь мир, чтобы мировая аура смогла принять его сущность как закон без конфликтов с другими Майгу. В Алле Кошмаров мы уже не раз встречали и Майгу уровня сущности, и монстров, не обладавших сущностью, но имевших силу схожего уровня. Так что этот парадокс был довольно просто объясним. Чтобы помешать другому Майгу воплотиться в Руйгу, нужно было обладать полноценным сознанием, чем монстры и Майгу Алле и Кошмаров не могли похвастаться. Тем не менее, существование чудовищ вроде альфа-королев все равно сильно выбивалось из общей картины. Единственное объяснение, что приходило на ум, им банально не было дела ни до чего за границами этих гребаных гор, и неудивительно. Хотя плотность мировой ауры здесь все еще сильно уступала саду мечтаний, она была куда выше, чем в остальной Аллее, где-то в 300 раз гуще, чем в среднем в Единстве. А здесь, на глубине в почти сотню километров, плотность выросла еще почти втрое. Хотя прямой зависимости силы монстров от плотности мировой ауры не существовало, корреляция была очевидна. И королевам, развившимся в настолько богатой мировой аурой среде, было банально некомфортно в скудных на энергию окружающих землях Алле и Кошмаров, так что на самом деле катастрофа Единству вряд ли грозила бы. Покидать обжитые горы эти девочки не собирались, вот только мне от того не было легче ни на капельку, скорее наоборот, потому что для меня настолько плотная и густая мировая аура была непривычна и некомфортна, и хотя каких-то серьезных проблем это не создавало, в бою, что мне предстоял, даже минимальная помеха могла стать фатальной. Пожалуй, лучшим выбором было попытаться прорваться сквозь барьер, созданный огромными термитами, которых я про себя назвал королями, и понадеяться на то, что альфы не станут меня преследовать. Но против этого у меня было три аргумента. Во-первых, хотя использовать абсорбцию на альфах, тем более посреди боя, было чревато самыми неприятными последствиями, обычное пожирание никто не отменял, и с этих двух дюжин я мог бы собрать знатный урожай. Во-вторых, меня очень уж заинтересовала увеличивающаяся по мере спуска под землю плотность мировой ауры. Ничего подобного я не наблюдал даже в руднике форта Тысячи Висельников, где порода также была насквозь пропитана мировой аурой. Если расследовать эту аномалию, возможно, я смогу получить немалые дивиденды. И в-третьих, я банально истосковался по хорошему бою. 16 лет прошло с убийства Аргеронта, и хотя все это время я не сидел без дела, и успел поучаствовать в тысячах боев как с Майгу, так и с монстрами, реального вызова мне так и не встретилось. Майгу уровня обычной сущности из подчиненных Блохастова не могли составить мне конкуренции. Те высшие сущности, что подчинялись Аргеронту, после его гибели разбежались и оборвали все связи с бывшим боссом настолько быстро и тщательно, что даже с абсорбцией мне не удалось найти следов. А монстры Алле и Кошмаров были опасны скорее своим количеством, хотя бы уровня сущности среди них достигали хорошо, если миллионные доли процента. При этом Амала, хотя и зыркала на меня в нашу последнюю встречу так, словно была готова придушить на месте, вдруг будто вовсе про меня забыла. Из нападений на Тарсию, если верить проводимым Кримзоном расследованием, ни одно не было организовано ей и ее кодлой, и никто даже не ставил палки в колеса бизнесу Тии в Единстве. Такое затишье могло означать лишь надвигающуюся бурю, так что мы с Кримзоном продолжали активно возводить на территории Тарсии все новые и новые оборонные сооружения, едва избежав кризиса на рынке профессий. Но затишье по-прежнему оставалось затишьем, и, хотя по сравнению с временем убийства Аргеронта я стал несравнимо сильнее, по-настоящему проверить свои силы мне было негде. Что же, лучшие возможности, чем это, нельзя было и придумать. Мое тело начало увеличиваться. Я не собирался принимать истинную форму. На этой арене ей было бы слишком тесно, и в итоге меня просто превратили бы в огромную боксерскую грушу. Вместо этого я использовал мировой приказ, разработанный с учетом моего опыта боя против сотни Майгу Пампонгамба. Тогда мне пришлось драться в человеческом облике ровно по той же причине. Драконье тело было слишком большим. Освободившись и вновь получив возможность экспериментировать с мировыми приказами, я решил раз и навсегда решить эту проблему. Пришлось изрядно потратиться на покупку слепков редких мировых приказов из архивов восьми башен, но это того стоило. И теперь моя трансформация перестала исполнять исключительно декоративную функцию, а стала полноценным боевым ресурсом. Раньше я мог переключаться лишь между двумя фазами – человек или дракон. Новый приказ трансформации работал по принципу бегунка настройки, способного остановиться в любом месте на всем диапазоне от человеческой до истинной форм. Альфы были примерно 3 метра длиной. При этом я уже заметил, что многие из них начинали подниматься из горизонтальной позиции в вертикальную, видимо намереваясь атаковать меня передними лапами, как кулаками, еще больше увеличивая таким образом свое сходство с гуманоидами. С учетом коротеньких задних ножек 3 метра длины превращались где-то в 4 с хвостиком метра роста. Мне, чтобы грамотно противостоять им, нужно было превосходить королев по размеру, но и не становиться слишком большим. 7 метров должно было быть достаточно. На таком небольшом удалении от человеческой формы внешне я почти не изменился. Лишь кое-где на теле проступила чешуя, слегка заострились когти и клыки, а изо лба выступили на десяток сантиметров зачатки рогов. Тем не менее, и это было еще одним свойством нового варианта трансформации, физиологически даже с таким небольшим телом я уже был куда ближе к дракону, чем к человеку. Мое тело стало пустым, то есть полностью избавилось от необходимости в дыхании, кровотоке и даже нервной проводимости. Все эти функции заменила мировая аура, а в груди вспыхнуло ярким энергетическим солнцем драконье сердце, чудесный генератор мировой ауры, унаследованный из мира драконьих островов. Разумеется, объемы мировой ауры, что могло удерживать и генерировать это тело, были несравнимы с уровнем истинной формы, но сейчас большую долю энергии все равно уже вырабатывали мои сущности. От тела требовалась лишь достаточная прочность, чтобы эту энергию сохранять и удерживать, не разрушаясь. И с этой задачей даже такая маленькая форма драконида по идее должна была справиться. И, кстати, проверить эту прочность в критических условиях нужно было уже сейчас, потому что даже с 9 сущностями, но без использования тройного слияния, справиться с 24 альфа-королевами у меня скорее всего бы не вышло. Сущность нерушимой основы в режим накачки. Жизненная сила тела начала стремительно нарастать, быстро перескочив безопасный порог, за которым использование этой способности начинало тратить годы моей жизни. К счастью, я знал, что такое работа над своими недостатками, и за 16 лет сумел разработать достаточно контрмер, может быть не нейтрализующих, но заметно ослабляющих этот эффект. Сущность контроля поля боя в режим тонкой манипуляции. Не позволить бушующим потокам жизненной силы разрушать тело, превратить их в тонкие нити, направить напрямую к мышцам, сухожилиям, костям и внутренним органам, чтобы создать жесткие оболочки, препятствующие чрезмерному урону. Сущность пожирания в режим устранения излишков. Жизненную силу, не идущую на увеличение силы организма, а лишь вредящую ему, куда логичнее было поглотить и переработать, пусть и со значительными потерями КПД, чем позволять дальше буйствовать. Сущность силы лишения в режим укрепления мощи. Полученная от тигра Риктора сила ярче всего проявлялась, когда ее владелец доминировал над врагом, присваивая принадлежащее ему. Хотя этот эффект не был особо заметен на фоне остальных, ее можно было использовать, чтобы дополнительно увеличивать силу мышц, при этом ослабляя вредоносные потоки лишней жизненной энергии. Сущность неостановимого развития в режим принудительной адаптации. Использовать жизненную силу внутри тканей, чтобы заставить их пройти псевдоэволюцию, сделать более устойчивыми к этой же жизненной силе. сущность угнетающего давления в режим сдерживания. Изначальный дар гравитации после превращения в сущность потерял способность обнулять или инвертировать силу тяжести. Летать я умел и без этого. Вместо этого я сосредоточился на аспекте тяжести. В ультимативной форме эта сущность могла не просто вдавить врага в землю, увеличив его вес в тысячи и миллионы раз, но и вовсе сжать даже многокилометровое тело в небольшой шарик. Также возможный радиус действия вырос на порядок, в результате чего сущность угнетающего давления стало возможно использовать в огромных масштабах. Однако прямо сейчас мне нужно было не это. Органично наложившись на эффект сущности контроля поля боя, эффект сущности угнетающего давления сжал мышцы, кости и сухожилия на манер плотного бандажа, препятствуя возможным травмам из-за перенапряжения. Сущность захвата территории в режим внутреннего покрытия. Изначальная сущность Земли, которую я забрал с помощью абсорбции у главы одной из разоренных теневых баз, относилась не к стихийной магии, а к Земле в более глубинном смысле. Что-то вроде «моя Земля», что поддерживает, кормит, взращивает и защищает. Даже удивительно, что с такой, на первый взгляд, мирной сущностью, он стал преступником. С другой стороны, его отделение когда-то подчиненного Аргеронту картеля занималось выращиванием огромных полей самых разнообразных наркотических трав и растений, так что в каком-то смысле это было даже логично. Мне, однако, была не нужна поддержка земли и способность подкормки деревцев. Так что его сущность, которая, попав ко мне, вновь стала даром, я переделал на свой лад, в силу, максимально схожую с той, который мог обладать любой майгу. Заявив свои права на определенную область и проведя некоторое время, ее обороняя от любых посягательств, майгу получал над этой землей немалую власть, а она, в свою очередь, давала ему значительное повышение сил в своих границах. Я этот способ повышения мощи никогда не использовал, так как не хотел быть привязанным к какой-то определенной территории и зависеть от этого, но сама по себе способность становиться сильнее на своей земле была, безусловно, более чем ультимативной, и, когда мне выпала возможность обрести ее подобие, я сделал это не раздумывая, даже при том, что на это пришлось потратить один из слотов для ядер даров. Главное свойство сущности захвата территории было более чем очевидно. При ее активации область вокруг меня становилась моей землей, на которой мои силы росли, а силы врагов падали. Однако ее можно было использовать и по-другому. Например, объявить захваченной территорией свое собственное тело, поддержать все, что делало его сильнее, и подавить то, что его ослабляло. В теории можно было припахать к работе по противодействию растрате лет жизни также и сущности грома и молнии и черного льда. Но, подумав немного, я решил этого не делать. Эти две сущности должны были остаться чисто боевыми, максимально нацеленными на нанесение урона врагу. И хотя как-то кардинально изменить их аспекты уже было невозможно, я собирался постепенно развивать их именно в этом направлении. Тем более, что шести уже имевшихся способов уменьшения побочных эффектов от использования сущности нерушимой основы было вполне достаточно, чтобы уменьшить наносимый моему телу вред на несколько порядков. Даже после того, как я активировал тройное слияние на сущностях, куда более сильных, чем во время боя с Аргеронтом, скорость убывания моих лет жизни увеличилась лишь где-то в тысячу раз. С учетом того, что за столько боев я сумел накопить уже несколько миллионов лет, по сути тройное слияние теперь можно было использовать вообще без каких-либо опасений. Впрочем, куда большую опасность для меня сейчас представляло вовсе не тройное слияние, а альфа-королевы. Ощутив, что я использую какую-то мощную технику, они, до того тихо выжидавшие подходящего момента, устремились в атаку. Избежать всех атак мне не удалось даже с учетом продолжавшей стремительно расти силы. Мощные когти трех альф успели меня достать, прочертив глубокие борозды по спине, животу и плечу, в районе лопаты достав до костей. И это при том, что удары пришлись вскользь и в них не осталось даже десятой доли. Впервые с форта тысячи висельников я ощутил реальную угрозу, а также реальную необходимость обзавестись новыми доспехами соответствующего уровня. Потому что, будь на мне сейчас адская броня, ее бы порвали как бумажку. Впрочем, после того, как меня окружило многоцветие мировой ауры, пусть временно, но я получил возможность создать подходящий доспех самостоятельно. Мировая аура, 16 лет назад сформировавшая фантом огромного дракона, на этот раз сконденсировалась в мощную, но при этом ни капли не мешавшую движениям броню. тускло отблескивающая металлом. Она в мгновение покрыла тело, на кулаках обернувшись тяжелыми, каждая по несколько десятков тысяч тонн, шипастыми перчатками. При этом одной только защитой этот сотканный из энергии доспех не ограничивался. Он также еще больше повышал как мои физические возможности, так и эффективность использования мировой ауры. Настолько, что параллельно с тройным слиянием я теперь мог использовать еще одно. Сущность грома и молнии плюс сущность черного льда. Слияние. Кулаки окутались сполохами угольно-черных разрядов. В воздухе вокруг начали сами собой формироваться кристаллики льда, а многоцветие мировой ауры в непосредственной близости от этих разрядов начало замедляться. Даже просто своим эхом новая сущность уже могла отчасти замораживать саму энергию. И следующую альфа-королеву, которой не повезло налететь на меня без понимания моих новых возможностей, встретил удар, в мгновение превративший ее лапу в фейерверк мельчайших ледяных кристаллов. Уже приготовившиеся к новым ударам другие альфы резко замерли в воздухе, видимо, впервые ощутив от меня реальную угрозу. Арену заполнил не слишком громкий, но заставляющий подрагивать все тело, пощелкивающий гул. Это шипели владычицы гребаных гор, впервые за тысячи, а возможно и миллионы лет, встретившие по-настоящему опасного врага. А потом, вспышка, вспышка, вспышка, вспышка. Пространства внутри арены в секунду заполнили тысячи, десятки тысяч ярких сполохов. Это исчезали и появлялись, вновь и вновь создавая локальные порталы, 24 альфа-королевы. Скорость против них была бесполезна, они перемещались буквально мгновенно. И так как их разумы были соединены общей сетью, пытаться как-то подловить их было бесполезно, ведь в любой момент времени они видели меня сразу со всех сторон. Я уже представлял, что меня ждет. Бесконечный шквал атак, от которых невозможно увернуться, от врагов, по которым невозможно попасть. Как бы прочна ни была моя броня из мировой ауры, под таким напором она бы не продержалась долго. От кончиков пальцев ног и до самой макушки мое тело пронзило дрожь. Но, разумеется, это не был страх. Я был в диком нетерпении. Ударив кулаком о кулак с такой силой, что вокруг закружилось целое облако крошечных снежинок, я расхохотался, не в силах сдерживать эмоции. «Бой!» — взревел я, давая одновременно и себе, и альфам сигнал к началу. И на подземной арене закрутилась карусель хаоса. Глава 43. Удар. Пустота. Удар. Ничего. Удар. Попадание. Но, пришедшееся на уже исчезающее тело альфы, оно потеряло две трети силы. Для того, чтобы разбить невероятно жесткий панцирь, сравнимый по прочности с лучшими рудами форта тысячи висельников, этого оказалось недостаточно даже с учетом двойной сущности черной молнии. По моей броне тем временем проходили десятки и сотни попаданий, и, как бы я ни финтил, пытаясь как-то выкрутиться, казалось, что количество удачных атак альф не уменьшалось. На самом деле, конечно, это было не так, останься я просто стоять на месте, было бы куда хуже. К сожалению, легче переносить удар это понимание не помогало. Пока что броня из мировой ауры держалась, и так как, похоже, все альфы обладали лишь одной магией телепортации, их атаки были лишены каких-либо атрибутов, которые ухудшили мое и без того тяжкое положение. Тем не менее, даже этот невероятный доспех не мог полностью погасить ударные волны их атак. При этом мое тело сейчас находилось в очень хрупком равновесии из-за необходимости подавлять бесконечно растущую жизненную силу. Его жесткость и прочность была выше, чем когда-либо, но в противовес этому оно стало очень хрупким и ломким. Не в смысле того, что по мне от ударов альфа-королев начинали идти трещины. Но каждая их атака дестабилизировала созданную мной систему противовесов, и бушующая жизненная энергия, вырываясь из-под контроля, вредила окружающим тканям даже больше, чем сами удары. А с учетом того, каждую секунду по мне прилетали тысячи атак, мой организм изнутри походил на бутылку газировки, в которую кинули таблетку Ментоса. Участь быть разорванным на части собственной жизненной силой мне, к счастью, не грозила. Это было бы уже чересчур. Тем не менее, стремительно накапливающиеся микротравмы были, мягко говоря, неприятны. А к тому же каждая атака альф из-за дестабилизации жизненной силы лишала меня нескольких месяцев жизни. С учетом накопленных миллионов лет это казалось небольшим сроком. Вот только нужно было учитывать количество ударов. Такими темпами, хотя я и провел масштабную работу по устранению побочных эффектов тройного слияния, бой все равно обещал закончиться уже через несколько минут моей смертью от старости. Впрочем, об этом волноваться, пожалуй, все-таки не стоило, потому что тройное слияние прервется из-за слишком масштабных повреждений организма куда быстрее, даже несмотря на то, что за примерно 20 секунд, прошедших с начала боя, я успел подловить и разбить вдребезги уже двух альф. Пожалуй, стоило сменить тактику. Вместо того, чтобы гнаться за максимальным уроном от собственных атак, куда логичнее было ослабить атаки альф. Отмена слияния сущностей черного льда и грома и молний. Слияние сущностей захвата территории и угнетающего давления. Сферу 5-километрового диаметра заполнила густая и тяжелая, как сотни гор, сила. Альфа-королевы, только что носившиеся по пространству арены на скорости, за которой я с огромным трудом мог уследить даже с помощью сущности контроля поля боя, резко остановились и озлобленно зашипели. Сейчас они должны были ощущать, как их тела сдавливает со всех сторон экстремальный вес, становящийся тем больше, чем быстрее они пытались двигаться. И даже использование телепортации из-за того, что вся область была захвачена мной, теперь должно было происходить через невероятное сопротивление самого пространства. Альфы были невероятно сильны, при том, что эта сила была сконцентрирована в совсем небольших телах. В результате даже двойная сущность не могла остановить их полностью, или хотя бы лишить возможности нормально сражаться. Может быть, первый момент активации выбил их из колеи за счет эффекта неожиданности, но, разобравшись, что к чему, они вновь вернулись к прежней схеме атак, просто не настолько стремительной. Тем не менее, во-первых, этого момента замешательства мне хватило, чтобы размозжить головы троим ближайшим альфам. Во-вторых, после замедления в несколько раз и, соответственно, уменьшения количества атак на единицу времени во столько же раз, мне стало куда проще справляться с наносимым ими уроном. И в-третьих, по той же причине теперь я мог куда проще ловить их и атаковать, даже несмотря на то, что они продолжали контролировать каждое мое движение за счет объединенного сознания. Правда, без сущности черной молнии разносить их защиту в один удар я тоже уже больше не мог. Я максимизировал мощь своих боевых сущностей, используя их каждую на своей руке. Правый кулак окутала бело-бирюзовая молния, левый покрылся слоем черного льда. Но не левые джибы, покрывающие панцири альфа-королев ледяными корками, не правые кроссы, заставлявшие их содрогаться от проходящих через тела разрядов, больше не были смертельными. А когда я наносил одной альфе слишком большой урон, она тут же отступала и продолжала убегать от меня по всей арене телепортациями, пока нанесенный урон не сходил отчасти на нет. В таком режиме я мог вести бой уже не пару минут, а минимум несколько дней без передышки. Но и альфа-королевы теряли в моем лице маломальскую угрозу. А с учетом того, что они, в отличие от меня, могли постоянно меняться и отдыхать, попытка выиграть, затянув сражение, выглядела не менее провальной, как и предыдущий вариант. Планируя и составляя набор своих способностей и сущностей, я отталкивался от простой схемы, частично заложенной еще в момент моего обожествления. Голова, контроль, логично и лаконично. Корпус и 5 сущностей в нем, глобальные разносторонние способности и поддержка. Сила, рост, жизнь, пожирание и синергия – все эти дары были предназначены для того, чтобы создать гармоничную и стабильную основу. Поэтому, кстати, я отказался от даров и сущностей, чьи свойства зависели от возможностей моих оппонентов, как, например, дар превосходства Самигана. Эти силы были невероятно привлекательны и по-своему даже читерны, но я не мог полностью контролировать их. А это с учетом сложности управления таким количеством способностей, могло однажды привести к сокрушительному провалу. В руках, которыми я сражался, сосредоточились боевые дары. Хотя изначально я использовал молнию для атаки, а черный лед для защиты, было невозможно изменить тот факт, что простые ледяные стены, которыми, по сути, и заканчивалась вся защита, это, мягко говоря, не слишком гибкая и удобная система. Мои враги в будущем могли обладать самыми разными способностями, против которых банальные стеночки мало что могли сделать. Потому, раздумывая о том, какие способности выбрать для двух новых сердец в ногах, я и решил перестать использовать лед для обороны, и сосредоточиться на его атакующих свойствах. А вот в ноги я как раз вложил сущности, предназначенные для подавления противника и его способностей. От защиты как таковой при этом я отказался. С учетом моего стиля боя, завязанного в первую очередь на агрессивный напор, логичнее было не делать из себя черепаху в панцире, а ослаблять врагов. В итоге у меня получилось собрать почти ультимативный в перспективе набор способностей, немного проседающий лишь в сфере абсолютного уменьшения урона. Но эту проблему я планировал решить когда-нибудь в будущем по-настоящему качественной броней. Правда, сейчас я еще не мог продемонстрировать его ультимативность во всей красе. На два двойных слияния поверх перманентно активного тройного, чтобы обрести невероятную мощь атак и параллельно превратить противников в неспособных сопротивляться улиток, у меня пока не хватало сил. И, к сожалению, из-за того, что сложность одновременного использования нескольких слияний росла по экспоненте, использовать ультимативный режим я смогу не раньше, чем все задействуемые в процессе сущности в количестве 7 штук выйдут на высший уровень. Тем не менее, даже настолько жесткое ограничение не могло помешать мне немного хитрить. Например, то, что я не мог использовать сущность черной молнии и сущность подавляющей территории одновременно, не означало, что я не мог их чередовать. Альфа, уже не успевавшая ни увернуться от моего удара, ни использовать телепорт, закрыла голову и грудь своими четырьмя передними лапами, готовясь принять мой удар в жесткий блок. И она уж никак не могла ожидать, что за мгновение до атаки подавления, сдерживавшее ее движение, исчезнет, а мой кулак окутается черными молниями. Почти не встречая сопротивления на своем пути, разбивая превращающийся в лед хитин и плоть альфа-королевы как простое стекло, шипованная перчатка из мировой ауры пробила ее блок насквозь, а потом с тем же успехом разнесла в мелкую крошку и голову твари. 18 оставшихся альф замерла на секунду, видимо осмысливая произошедшее, а затем, загудев еще яростнее, чем раньше, они вдруг синхронно исчезли во вспышках порталов, появившись в следующее мгновение вокруг меня, чтобы атаковать одновременно и с максимальной мощью. Настолько быстрое переключение между разными слияниями удавалось мне не без труда. Чувство было такое, будто мои тело и энергия, разогнавшись на полную, врезались в непробиваемую стену, чтобы, оттолкнувшись от нее, устремиться в противоположном направлении. Так что и этот трюк не был панацеей. Используя его слишком часто, я лишь сделал бы хуже самому себе. Тем не менее, в ситуации типа этой иных вариантов не оставалось. Чтобы замедлить альфа-королев и хоть немного уменьшить мощь их совместной атаки, мне пришлось снова переключиться на сущность подавляющей территории. Напрягшись всем телом, чтобы хоть как-то подготовиться к настолько глобальной атаке, я в тот же момент выбросил вперед руки, ловя головы стремительно приближавшихся спереди альф. А в следующий момент после того, как ужасающая по мощи атака, прошедшая сквозь все мое тело каскадом разрушительных волн, немного рассеялась, я снова переключился на сущность черной молнии, раздробив башки двух альфа-королев на осколки. С учетом того, что альфы теперь уже не просто почувствовали от меня угрозу, а увидели во мне смертельного врага, которого надо уничтожить любым способом, этот, третий этап нашего боя, пожалуй, стал даже опаснее, чем два предыдущих. Но теперь, по крайней мере, я получил то, о чем раньше мог только мечтать, возможность контролировать ситуацию. Альфы, хотя и не обладали человеческим разумом, определенно не были глупыми тварями, и быстро разобрались, как работало мое переключение. Поняли, когда можно просто блокировать мои удары, а когда нужно обязательно уворачиваться, когда стоит атаковать, а когда лучше просто выждать и воспользоваться возможностью восстановить силы. Вот только штука была в том, что эти моменты контролировали не они. Я решал, когда мои атаки будут смертельными и когда я смогу спокойно принимать их удары. А ведь в дополнение к этому я теперь мог использовать обманки, путая и так даже рядом со мной не стоявших по уровню интеллекта альф. Успех и провал, жизнь и смерть, победу и поражение, теперь решали буквально мгновение. Даже не тысячные, а миллионные доли секунды решали мою судьбу. И это был ни с чем не сравнимый кайф. Перемещаться внутри пространства арены на скорости в десятки скоростей звука. Решать, атаковать, уклоняться, блокировать или отступать, за мельчайшие промежутки времени, которые более слабые существа даже не могли осмыслить. Ощущать, как проминаются, трескаются и продавливаются тела врагов под моими кулаками. Чувствовать, как ломается мое собственное тело под их ударами и как я сам подвожу его все ближе к краю полного разрушения, снова и снова используя переключение между слияниями. От начала и до конца нашего боя с альфа-королевами не прошло и полутора минут, но мне показалось, что мы сражались долгие часы. Часы, наполненные восторгом ярости и тянущие сладкой болью. И когда три последних королевы, выбрав выживание вместо продолжения схвати и мести за товарок, растворились во вспышках порталов, барьер, сформированный облепившими стеры огромной пещеры королями термитов, исчез, а сами огромные насекомые стремительно полезли в рассредоточенные по периметру арены тоннели. Вместо облегчения я ощутил разочарование и горечь утраты. Впрочем, вскоре горячка боя начала отступать, и на место чистым эмоциям пришло здравое осознание. И я, наконец, понял, насколько близко оказался к краху. Ни бой с Аргеронтом, ни сражение с Полимом, ни противостояние восьмерки Эмалы, захватившим тело Мо, будучи одержимым Данбраком, ничего из этого даже близко не стояло с этой отчаянной схваткой по масштабу понесенного мной урона. Мое тело под броней из мировой ауры буквально разваливалось на части. Отваливались ногти, выпадали зубы и волосы, правый глаз лопнул и вытек на щеку. Крови у меня не было, но из носа, рта и ушей все равно вытекала густая неопределенная жижа, то ли перемолотая до предела плоть, то ли и вовсе мозги. Мышцы, изорванные в лоскуты, во множестве мест попросту оторвались от сухожилий, кости были полны трещин, будто восстановленные из черепков античные вазы, внутренние органы почти полностью превратились в кашу. Не будь у меня пустого тела, способного держаться до тех пор, пока имелась мировая аура, я бы умер уже 100 раз от 100 разных причин. Отменив тройное слияние и вернувшись на уровень обычного Майгу, я, тяжело спланировав на пол сферической пещеры, хорошо не рухнув камнем, осторожно лег на спину, чувствуя, как вопит от боли, кажется, каждая клеточка в организме. По ходу боя я по максимуму, в силу возможного, использовал пожирание, чтобы вытягивать энергию из убиваемых альфа-королев. Однако из-за того, насколько стремительно было это сражение, многого добыть не удалось. К счастью, жизненная сила сохранялась в телах монстров в среднем на несколько часов, а мировая аура – на полчаса-час, прежде чем начинали рассеиваться. И так как бой не продлился и 2 минут, в разбросанных вокруг меня телах альф еще было более чем достаточно энергии. В который раз порадовался, что мне больше нужно было напрямую есть тела противников, чтобы усваивать энергию из их тел. Потому что сейчас я не то, что жевать что-то, я пальцем пошевелить не мог. Даже с использованием сущности нерушимой основы, полное восстановление должно было занять несколько суток. Вот только долго лежать тут я не мог. Может быть, сейчас короли и альфа-королевы избежали, но в любой момент они могли и вернуться. Тогда я, уже остывший, отошедший от боевого транса и способный только на восстановление, неизбежно стал бы их добычей. И это, определенно, была бы самая обидная смерть из возможных. Кстати, было бы хорошо, если бы альфа, отвечавшая за территорию, по которой должны были вскоре пойти девочки с моей армией, сейчас лежала где-то неподалеку от меня. Тоже довольно обидно было бы, если бы именно та альфа-королева, которую я изначально планировал прикончить, оказалась среди троицы выживших. Впрочем, это я выясню, уже когда выберусь из этих пещер и из этих гребаных гор. Так что сейчас на первом месте было поглощение энергии погибших альф, на втором – минимальное восстановление состояния, требуемое для того, чтобы передвигаться, не рискуя распасться на части, а на третьем – исследование источника все продолжавшей увеличиваться плотности мировой ауры. Возможно, я был слишком жаден и хотел всего и сразу. Возможно, куда разумнее было бы сначала вернуться к своим, исцелиться полностью, а потом уже лезть в недра земли неизвестно зачем. Но во мне до сих пор бурлил азарт, подуспокоившийся после шикарного боя, но точно не ушедший полностью. К тому же, если там было что-то, способное представлять опасности, при этом излучающие настолько колоссальные объемы мировой ауры, то было абсолютно неважно, полезу я проверять, что это такое, сейчас или потом. На то, чтобы выполнить первые 2 пункта плана ушло около 2 часов, вообще, хорошо было бы полежать еще часик. Когда я, кряхтя, как дед, поднялся с пола пещеры, мне пришлось буквально ловить и приставлять на место начавшие отваливаться, как у запущенного сифилитика, нос. Однако с каждой минутой все выше был шанс, что термиты вернутся. Так что нужно было поскорее отсюда валить, и уже было неважно, куда, вверх или вниз. Тем более, что, судя по отсутствию тоннелей термитов, ведших в глубины земли, эти ребята лазить туда боялись. А это было вполне себе неплохой гарантией того, что там мне о них можно будет не волноваться. На скорости, обычно определяемой мной как черепашья, Я окружил себя небольшим полем молнии и начал потихоньку продираться сквозь каменную породу. Где-то через час я опустился еще на 30 километров ниже уровня сферической арены, и так как процесс восстановления не прекращался, я позволил себе начать потихоньку ускоряться. Спустя еще 2 часа поверхность оказалась где-то в 300 километрах над моей головой, а температура вокруг, почти не менявшаяся до сих пор, начала довольно быстро расти.